Тройка жезлов. На краю утеса спиной к зрителю стоит статный состоятельный человек и смотрит на плывущие по морю корабли. Рядом в землю воткнуты три шеста. Уэйд уточняет, что это купец. Суда принадлежат ему и перевозят его товары. Любопытная деталь. Доспех на правой руке. В средние века морские купцы не слишком отличались от пиратов. Возможно, доспех намекает на скрытую ипостась персонажа – пиратскую. Символика. Купец олицетворяет предприимчивость, торговлю, коммерцию. Корабли, плывущие по морю, символизируют путь. Земля на горизонте олицетворяет результат приложенных усилий. Вросшие в землю жезлы с побегами – символ роста, развития. Красно-желтые оттенки – атрибуты стихии огня. Зеленый цвет в одежде купца – символ развития и новых перспектив. Интересен мотив тройки, символизирующий перспективы. Три жезла, на каждом по три веточки с тремя листочками. Три корабля, три основных цвета в карте. Красный, желтый, зеленый. Общее значение. В этом аркане происходит утверждение энергии туза. Мы получаем первые результаты своих усилий, и это дает мотивацию. Карта обещает перспективы. Если раньше какие-то двери были закрыты, то теперь они открываются. Это благоприятный аркан для воплощения задуманного. Пользуйтесь моментом. В позитиве – прямое положение. Завершение одного этапа и начало следующего. Новый виток событий. Прогресс, сильная позиция, хорошие перспективы. В негативе – перевернутое положение. Трудно осуществимые планы. Остановка на полпути. Сомнительные перспективы. Проигрыш, провал. Тройка жезлов в раскладах. Отношения. Переход отношений на более серьезный уровень. Или наоборот, расставание из-за того, что отношения исчерпали себя. В негативе – бесперспективные отношения, трудности с выбором, с кем быть, уйти или остаться. Работа и финансы. Многообещающие проекты или деловые связи. Перемены, которые откроют новые перспективы. Благоприятен поиск новой работы, новых сотрудников, новых источников дохода. Если речь о деньгах или иных ресурсах, то запасы иссякают, но впереди новый виток возможностей. В негативе – отсутствие прогресса, цепляние за старое и привычное, бесперспективные начинания. Личность. Полнота сил, уверенность в себе, деловая хватка. В негативе – низкая самооценка, зависимость от мнения окружающих, косность. Здоровье. Хорошее здоровье. В негативе – вялотекущие хронические заболевания. В любом случае карта призывает восстановить силы и привести себя в порядок. Ключевые слова. Точка принятия решения. Границы между прошлым и будущим. Благоприятная тенденция, перспективы.